Миллионер, скучая, просмотрел эту книгу, но несколько строк остановили его внимание. «Необходимо создать, — писал автор, — экспедицию из кораблей всех наций для исследования Атлантического океана, чтобы найти священную землю, в которой спят общие предки древнейших наций Европы, Африки и Америки». Подводная экспедиция для отыскания Атлантиды. Это идея. Закурив сигару, мистер Солли погрузился в честолюбивые мечты. Он, мистер Генри Солли, открывает этот исчезнувший материк. Он будет новым Колумбом. Он водрузит звездное американское знамя на этом исчезнувшем материке. А коллекции со дна океана, там уж, наверное, не будет подделок. Все уники, неизмеримой ценности. «Недурное помещение для капитала», — мелькнула мысль, привыкшая ко всему подходить с коммерческим расчетом. «И слава! Слава!» Да, решительно над этим следует подумать. Надо изучить вопрос. Мистер Солли осмотрел приложенную библиографию в конце книги. Одна коллекция книг в Смитсонском институте содержит более 50 тысяч томов. Смитсонианский, Смитсоновский институт – одно из старейших государственных научно-исследовательских и культурных учреждений США, основан в 1848 году в Вашингтоне на средства английского ученого Джорджа Смитсона. «Ну, это уж слишком!» – мистер Солли поморщился, представив себе эти груды книг. «Впрочем, для чего существуют ученые? Мы поручим им сделать необходимые выборки. А пока познакомимся с Девинем». Забыв даже о строгом режиме врача, мистер Солли засиделся за полночь, погруженный в чтение книги. Пришедший на другое утро личный секретарь мистер Картер увидел своего патрона необычайно оживленным и был ошеломлен его словами. «Картер, мы отправляемся в подводную экспедицию разыскивать Атлантиду!» Картер широко открыл глаза, потом покосился на оставленный вчера томик Девиня и понял все. «Уж лучше бы блох своих ловил», — подумал Картер. Ему совсем не улыбалась эта экспедиция. Он только недавно был помолвлен. Но с обычной любезностью он промолвил: «К вашим услугам, сэр».